Глава 4. Ангел, который говорил со мной, опять разбудил меня, как пробуждают спящего. Он спросил меня: «Что ты видишь?» «Я вижу светильник», — сказал я. «Он весь из золота. На верхушке у него чаша, а на ней 7 лампад, и у каждой лампады 7 выступов для фитилей. По бокам, справа и слева от чаши, 2 оливы». И я спросил ангела, говорившего со мной: «Что это, мой господин?» «Ты не знаешь, что это такое?» — спросил ангел, говоривший со мной. «Нет, мой господин», — сказал я. Он ответил: «Слово Господа Зарававелю не мощью, не силой, но духом моим, сказал Господь воинств. Кто ты, большая гора? Ты равнина для Зарававеля. Он вынесет первый камень под крики: «В добрый час, в добрый час!» Мне было слово Господа: Зарававель своими руками заложит этот храм, он и завершит его своими руками. Тогда ты поймешь, что я послан к вам Господом воинств. Даже те, кто смотрел свысока на скромное начинание, возликуют, когда увидят посвятительный камень в руках у Зарававеля. Эти 7 лампад — очи Господа, обозревающие всю землю. «А эти 2 оливы справа и слева от светильника?» — спросил я у него. «Что означают эти 2 деревца с 2 золотыми трубками, по которым струится масло?» «Ты не знаешь, что это такое?» — спросил он. «Нет, мой господин», — сказал я. И он ответил: «Это те 2, кому дано масло оливы. Они приближенные владыки всей земли, стоящие по бокам от него».